Глава 6. 6 качеств. Царь Вэнь спросил Тайгуна: «Как получается, что правитель государства, народный вождь, теряет свое положение?» Тайгун ответил: «Такой правитель неосторожен в связях. Он должен знать 6 качеств, отличающих способных людей, и 3 сокровища государства». Царь Вэнь спросил: «Какие эти 6 качеств?» Тайгун перечислил: «Первое — это благодетельность, второе — это праведность, третье — это верность, четвертое — это добросовестность, пятое — это смелость, шестое — это способность к стратегическому мышлению. Вот 6 качеств, на которые нужно обращать внимание, отбирая способных людей». Царь Вэнь спросил: «Как выбирать, основываясь на этих качествах?» Тайгун сказал: «Дай человеку богатство и проследи, станет ли он совершать преступление. Вознеси его высоко и проследи, станет ли он надменным. Обозначь, в чем его долг, и проследи, возьмет ли он ответственность за его исполнение. Поручи ему справиться с задачей и проследи, скроет ли он что-либо от тебя. Пусть он столкнется с опасностью, и проследи, испугается ли он. Поручи ему разобраться с происшествием и проследи за тем, насколько хорошо у него это получится. Если он, разбогатев, не совершает преступлений, то значит он благодетелен. Если на высокой должности он не проявляет высокомерия, то значит он праведен. Если он примет возложенную на него ответственность, то значит он верен. Если он справится с задачей, ничего не скрыв от тебя, то значит он добросовестен. Если он не испугается опасности, то значит он смел. Если он сумеет уладить последствия неприятного происшествия, то он способен составить план. Другого рода людям правитель не должен доверять свои 3 сокровища. В противном случае он лишится благоговения». Царь Вэнь спросил: «Какие это 3 сокровища?» Тайгун ответил: «Сельское хозяйство, ремесленное производство и торговля. Вот что называют 3 сокровищами. Распредели крестьян по уездам, и зерна будет много. Распредели по уездам ремесленников, и станет много инструментов. Собери всех торговцев вместе, и товаров станет достаточно. Каждое из 3 сокровищ должно оказаться на своем месте, и населению не о чем будет волноваться. В уездах не будет беспорядка, между родами не будет смятения. Чиновники не будут богаче своего правителя. Не будет городов богаче, чем столица государства. Когда 6 качеств оберегаются, правитель процветает. Когда 3 сокровища накоплены, государству ничто не угрожает».